Бунт мог сделаться особенно опасным для Азова. Булавин велел насильно взять в полки рабочих, которые готовили на Хопре лес, в отпуск к Азову. Таким образом, могла остановиться постройка укреплений флота в Азове. Это важное место было отрезано бунтом от сообщения с центральной властью. Азовский губернатор Иван Андреевич Толстой выслал против бунтовщиков войско, на которое, однако, нельзя было надеяться, так как многие из солдат и казаков перешли к бунтовщикам. Остальные были разбиты Булавиным на речке Лисоватки 8 апреля 1708 года. Следствием победы, одержанной бунтовщиками, было то, что за Булавина поднялись три реки — Хопер, Бузулук и Медведица. Между сторонниками мятежа было множество раскольников. Брожение стало распространяться до центральных мест государства. Воры готовились идти к Тамбову, к Туле, Козлову. В Тамбовском уезде жители некоторых деревень склонились к бунту, выбрали между собой атаманов и исаулов и начали чинить расправу по казацкому обычаю. Разнеслись слухи, что хотят убить всех бояр, прибыльщиков, подьячих. В другом направлении бунт принимал все большие размеры. В воззвании Булавина к кубанским казакам сказано, между прочим, что бояре решили всю реку Дон разорить, и стали было бороды и усы брить, так и веру христианскую переменить, и пустынников, которые живут в пустынях, ради имени Господня, и хотели было христианскую веру ввесть в еллинскую веру. О начальных людях сказано: многие станицы огнем выжгли, и многих старожилых казаков кнутом били, губы и носы резали, и младенцев по деревням вешали, и прочее. В другой грамоте к старшинам кубанских казаков сказано, между прочим: «Ныне на реке у нас казаков в едином согласии 1100 и больше, а наперед, что будет, про то Бог весть, потому что русские люди бегут к нам на Дон денно и нощно с женами и детьми от изгоны царя нашего и от неправедных судей, потому что они веру христианскую у нас отнимают. А если наш царь на нас с гневом поступит, и то будет турский царь владеть Азовом и Троицким городами. А ныне мы в Азов и в Троицкой с Руси никаких припасов не пропущаем, пока мест с нами Азовская и Троицкая воевода в согласии к нам придет. А если нам не станет жаловать или станет нам на реке какое утеснение чинить, и мы войском от него отложимся и будем милости просить у Всевышнего Творца нашего владыки, также у турского царя, чтоб турский царь нас от себя не отринул. И потому мы от своего государя отложимся, что нашу веру в московском царстве перевел, а у нас отнимает бороды и усы и прочее. Ко всему этому прибавлена просьба отправить копии с этого письма к одному турецкому паше и к разным татарским мурзам, а подлинное письмо отправить к султану в Царьград. В особой приписке сказано: «По сем писании войсковой атаман Кондратий Афанасьев и все войско донское у тебя, турского султана, милости прося, и челом тебе бью. А нашему государю в мирном состоянии отнюдь не верь, потому что он многие земли разорил, за мирным состоянием и ныне разоряет. Также и на твое величество, и на царство готовит корабли и каторги, и иные многие воинские суды, и всякой воинской снаряд готовит». Сноска. «Русская старина» за 1870 год, выпуск 2, страницы с 5 по 7, конец сноски. Нам неизвестно, узнал ли Петр о таких изменнических сношениях бунтовщиков с турками. Однако он принял решительные меры. Отправляя князя Василия Владимировича Долгорукова, брата убитого бунтовщиками, с войском для борьбы с ними, он писал ему, что нужно сей огонь за раз утушить. В инструкции Долгорукому было сказано: «Городки и деревни на Хопре и прочее жечь без остатку, а людей рубить, а заводчиков на колеса и колья, дабы тем удобнее оторвать охоту к пристрастию к воровству людей, ибо сия сарынь, кроме жесточи, не может унята быть». Из разных писем царя к Меньшикову, Долгорукому, Толстому и прочим видно, как сильно он беспокоился, и что особенно тяжелой заботой была мысль об Азове. «Смотри неусыпно», — писал царь Долгорукому, — «чтобы над Азовом и Таганрогом он, Айвор, чего не учинил прежде вашего приходу». Затем он советовал ласково поступить с теми, которые пристали к бунту, но принесли повинную, и так далее. К Меньшикову он писал: «Ежели сохранит Господь Бог Азов и Таганрог, то им, бунтовщикам, множиться отнюдь нельзя, понеже сверху войска, а снизу сии города. На Волгу и Астрахань нет им надежды, и для того мусят должны пропасть и прочее». Петр немного позже в другом письме к Меньшикову выразил надежду, что война в Польше не помешает ему на некоторое время отправиться на Дон, истребить сей огонь и себя от таких оглядок вольными в сей войне учинить. Между тем Булавин действовал успешно, занял важный город Черкасск и собирал все больше и больше силы. Петр был очень встревожен и писал к Меньшикову: «Вор Булавин Черкасской взял, и старшин пяти человек побил до смерти, и писал в Азов войсковую отписку, что они ничего противного чинить не будут. Однако же чаю сие оный дьявол чинит, дабы оплошить в Азове и тайно возмутить. Также и к Москве послана от них станица с оправданием, с отпиской. Однако же сему в подкопе лежащему фитилю верить не надобно. Того ради необходимая мне нужда месяца на три туда ехать, дабы с помощью Божией безопасно тот край сочинить, понеже сам знаешь, каково тот край нам надобен, о чем больше терпеть не могу». Сноска. Цитируется по Соловьеву. Том 15, страница 252, конец сноски. Однако счастье изменило Булавину. Его шайки несколько раз были разбиваемы отправленными против них отрядами войска. Долгорукий действовал довольно успешно и собирался было вешать 143 взятых в плен бунтовщика, когда получил письмо от Петра с внушением поступать милостиво, жестокостями не усиливать слухов о том, что Долгорукий мстит за убиение брата. Булавин сделал ошибку, разделив свои войска на несколько отрядов. Если бы он со всеми силами своей голодьбы бросился на Волгу и пошел вверх этой рекой, то его движение при незатихшем еще башкирском бунте, при вступлении Карла XII в русские пределы и при внутреннем неудовольствии, возбужденном преобразованиями и тягостями, могло бы сделаться чрезвычайно опасным. Сноска. Соловьев, том 15, страница 254, конец сноски. Неудачи лишили Булавина доверия. Между казаками всегда находились готовые к измене, к выдаче своих атаманов власти, надеясь через это на выигрыш для себя. Некоторые казаки написали челобитную и отправили ее царю. В ней они жаловались на страшное насилие Булавина и его товарищей. Рассказывали, что сии последние многих людей в воду сажали, по деревьям за ноги вешали, женщин и младенцев меж колод давили и всякое ругательство чинили. При всем том, однако, челобитчики считали себя вправе вступить как бы в формальные переговоры с правительством. В конце челобитной сказано: «Мы желаем тебе служить по-прежнему, но чтобы твои полководцы к городкам нашим не ходили, а буди они насильно поступят и какое разоренье учинят, в том воля твоя, мы реку Дон и со всеми запольными реками тебе уступим и на иную реку пойдем». Петр, получив челобитную, велел Долгорукому прекратить военные действия. Очевидно, царь надеялся на сделку с мятежниками. Однако положение Долгорукого было чрезвычайно затруднительно. От Толстого он получал из Азова тревожные письма, заставлявшие его действовать. Движения Булавина опять становились опасными, особенно для Азова. Петр, наконец, предоставил Долгорукому действовать по усмотрению, ибо издали так нельзя знать, как там будучи. Сноска цитируется по Соловьеву, том 15, страница 257, конец сноски. После этого царским войскам удалось в разных местах разбить шайки бунтовщиков. Нападение, сделанное последними на Азов, не имело успеха, хотя они ворвались было на мгновение в Матросскую слободу, и вся крепость находилась в крайней опасности. Разбитые беглые казаки собрались захватить Булавина для выдачи его правительству. Видя себя окруженным изменниками, атаман застрелился из пистолета в июле 1708 года. Мятеж, однако, этим не прекратился. Другие атаманы — Голый, Драный, Хохлач и прочие — продолжали то, что начато Булавиным. Петр опять прислал строгие приказы разорять городки, казнить жителей их и прочее. Долгорукий охотно исполнял, сколько мог, эти приказания. С Волги приближался князь Хованский. Особенно кровопролитной была битва при Паншине на Дону 23 августа, где вместе с казаками-бунтовщиками сражались против царского войска многие беглые драгуны и солдаты, служившие до этого в полках Шереметьева. Однако победа была совершенная. Хованский после этого выжег 8 городков, 39 городков били челом и приведены к присяге. Столь же успешно действовал, в свою очередь, и Долгорукий. С ворами делалась строгая расправа. Некоторых преступников четвертовали, других целыми сотнями вешали, поставив виселицы на плотах и пуская их по Дону вниз для внушения всему населению о судьбе, ожидавшей его в случае упорства. Уничтожая разные городки и отправляя всех мужчин в Астрахань для наказания, Апраксин писал к царю о стариках, женщинах и детях. Те и сами исчезнут, то есть пропадут голодной смертью, холодом и прочее. Таковы были приемы, употребляемые правительством в борьбе с этими противогосударственными элементами. Кротость считалась невозможной, и действительно, каждое послабление, каждая уступка казались опасными, и без того шайки недовольных продолжали действовать до глубокой осени. Атаман Голый еще некоторое время рассылал грамоты с повторением избитых фраз о том, что где нужно стоять за дом Богородицы и не допускать введения эллинской веры и прочее. Приходилось продолжать борьбу с бунтовщиками до окончательного истребления их. В одном сражении до 3000 приверженцев Голова были убиты, многие утонули или погибли во время бегства. Победа государства над казачеством была делом необходимым. Казачество, как замечает Соловьев, усиливалось за счет государства, вытягивая из последнего служебные и производительные силы. Государство, усиленное при Петре личностью государя и нуждаясь в служебных и производительных силах для собственных целей, не могло позволить казачеству похищать у себя эти силы. Если казачество было побеждено уже при царе Алексее Михайловиче, то подавно оно оказалось слабейшим при Петре. Царское войско при Петре было иное, чем при отце его. Эта перемена давала возможность горсти царского войска разбивать вдвое сильнейших казаков. Притом, если бы дело затянулось, Петр сам хотел ехать на Дон, чего бы не сделал отец его. Сноска Соловьев, том 15, страница 267, конец сноски. Победа царя над казаками, отрицавшими возможность, необходимость преобразования и представлявшими собой протест против начала цивилизации и прогресса, была необходима для дальнейших успехов в области внешней политики и для продолжения дела реформы. Хотя и впоследствии именно в этом юго-восточном крае повторялись явления, похожие на Разинский и Булавинский бунты, все-таки пока Петр мог спокойнее продолжать работу дальнейшего преобразования. Оставалось, однако, бороться с опасностью, угрожающей государству с совсем иной стороны. Когда в Москве была получена весть о самоубийстве Булавина и о разбитии его войска, царевич Алексей, сообщая об этом князю Меншикову, поздравил его с сею викторией. Сноска «Русская старина» за 1870 год, выпуск 2, страницы 12-13, конец сноски. В ту пору еще нельзя было предвидеть той борьбы между царевичем и Петром, которая могла сделаться еще гораздо опаснее столкновений со стрельцами, астраханцами и казаками.